Здравствуйте! Вы слушаете третью и последнюю часть второй сессии Хроник Двуличной Лиги, настольной ролевой игры во вселенной Звездных войн по правилам Age of the Empire. Меня зовут Олег, и я веду эту игру. А экипажем корабля Двуличной Лейлы является Ларош в роли бортмеханика Дураса Фарима Рурка, Сен в роли дроида-ассасина Бориаса 071 модели IG-86, Дван в роли капитана Двуличной Лейлы Вуки Джоубева, Энлорд в роли второго пилота Твилека Мора Корвуса, Одиноков в роли опозоренного академика Радианца Галы Авроры и Сергей в роли итарианки Целван Иур. Заказчик покушения на экипаж Двуличной Лейлы Паранадун находится в их руках. Как он объяснит свое поведение? И насколько ужасна будет его судьба? Вы на складе, два мертвых аммонианца, от вас отползает испуганный Надапарун. Или... Я его придумал, почему я не помню его имя? Тарун. Паранадун. Нордак угрожающе подходит, направляется к нему. Ну все, давайте покончим с этим бардаком и разойдемся по своим дорогам. Он не собирается его убивать? Мы это понимаем? Как-то... Он держит в руках бластер с намерением. Я становлюсь между ним и Надуном. Он слегка делает шаг назад, потому что вид радианца в крови. Окровавленный скальпель в руке. Ладно, мужик, не психуй. Вы обещали мне его мертвым. Есть какие-нибудь ящики под мостиком, под моим? Или что-нибудь? Ты спрыгивать хочешь? Хочу спрыгнуть. Там, наверное, мой этот самый стоит, погрузчик. Я могу спрыгнуть на погрузчик? Как залезал, так и слезай. Красиво. Не, ну это опять по лестнице. Я хочу круто так, с развивающимся плащом. Если кинешь координацию со сложностью 2. Кинь, насколько красиво ты спрыгиваешь. А мы потом посмеемся. Итак. Ты кидаешь? Для преимуществами. Красиво, но... Ты падаешь но больно. На лицо прямо. Ты падаешь на землю, но находишь... задницей, да. Но летел красиво. Хорошо, добавь себе... Я никогда не кидал... Одну рану? Добавь себе одну рану, но ни одного стресса. Бум! Да, ты падаешь красиво, но... Но на копчик. Некомфортно. Так. Хорошо, что вы делаете дальше? Ну, я... Кроме того, что смеетесь над Маркорусом. Комик-релив, да? Я стараюсь сохранить достоинство. Делаю вид, что так и было задумано. Я хотел упасть на задницу. В душе маленький котенок. Я медленно и очень угрожающе подхожу к болтыхающимся на полу Паранадуну и спрашиваю его: а теперь ты нам скажешь, зачем ты хотел нас убить? В более непринужденной обстановке и без двух гамарианцев. Он машет головой, кивает. Если вы только пообещаете меня не убивать. Я подхожу к нашему этому командиру, кладу ему руку на плечо и отрицательно мотаю термос головой. Это выглядит так... А вот да. Надун смотрит: тогда какой смысл мне вам что-то рассказывать? Это единственный мой козырь. Я могу подойти и прострелить ему коленку. Что, этот радианец только что перерезал глотку лежащему человеку, а я злой, да? Ну ты же понимаешь, что после этого он расскажет нам не то, что не правду, а просто все, что мы хотим услышать. Ну, я буду отстреливать ему остальные конечности, пока он не сформирует хорошо содержательную... Ты сначала правдоподобную вещь себе, а потом уже будем говорить. Я уже успел встать, я думаю, за это время. Понимаешь, он в таком случае там признается тебе, что он ведьма, там, что он твоя мама, ну, всем в чем угодно. Вот что ты захочешь, что он на то он и согласится. Теория правильная. Вы что думаете, что у него такой болевой порог маленький? Я всего лишь прострелю ему насквозь коленку. Хорошо, давайте ему скажем так амбивалентно, что нет, мы никогда, мы к нему пальцем не прикоснемся, а потом, когда он все скажет, что... В любом случае, я это делаю, пока все спорят, нужно это делать или нет, я просто подхожу и это делаю. Могу я это так сделать? Если тебе никто не помешает. Я тебе помешаю. Ну, для этого вы должны... В общем, я иду с явным намерением, достаю бластер, собираюсь прострелить. Делаю это быстро. Я даю тебе по морде. Для этого надо прокидывать. Я прокидываю, чтобы дать Марку Корвусу по морде. Окей. Тогда что мне нужно прокинуть? Бро... Я не собираюсь с ним драться, я максимум увернуться, естественно. Хорошо. У Марку Корвуса какая координация? Да, ничего особенного. Хорошо, тогда Джоубев свой броул с двумя фиолетовыми. Он уворачивается, но он легко оступается. Я, наверное, просто перестаю, скажем так. Идея после того, как я... Да. Спотыкаешься. Я смотрю, мягко говоря, на капитана удивленно. С каких-то пор он вдруг драться полез. На меня. Кто здесь враг? Он упал или нет? Нет, он не упал. Но Нордак смотрит на вашу эту командную динамику. А вот если бы я был главным... А, друид чуть-чуть сжимает руку, которая лежит у него на плече. Не развивай. Я поворачиваюсь к Натуну и говорю, вынужден напомнить, что здесь есть как минимум один человек, который очень-очень хочет тебя убить. И как видишь, он не один, потому что в моем подчинении куча чертовых психопатов, так что давай пока они тебя не пришили. Вы попытались ударить человека, который... Один из вас киньте скилл coercion со сложностью один и с одним синим. Так, Джоубев, у тебя какой coercion? Один зелененький, и все. И у меня Три зеленых. А ты не пыталась его уговорить? Да, да. Пока только Гала или Джоубев. Я забыл, Борей у нас мальчик или девочка? Для местоимений и глаголов. Маскулинное программирование или как там? Да. Маскулинное, так. Хорошо, договорились. Так, с учетом плюс что? Один синий и... Один синий и один фиолетовый. Фиолетовый. Окей. И один зеленый, да? Один кидает из нас. Ух ты, надо же. Ух ты, смотрит. Надун кивает, насколько это можно, с его... Лицом. Итальянской головой. Судя по всему, он все еще надеется, что вы его не убьете. Но ему следует заговорить в таком случае. Между тобой и твоей смертью, к сожалению, только я, маленький и слабенький, и один Вуки. Всем остальным без разницы, и двое хотят тебя убить. Он объясняет, что в контейнере, который вы привозили, находится редкое растение с планеты Дак. Судя по новым открытиям, из него можно приготовить совершенно новый вид наркотиков, который, ну, совершенно высочайшая аддиктивность, кайф, там, стимуляция. Он собирался использовать этот наркотик для того, чтобы завоевать себе, повысить свою позицию внутри Черного Солнца, но он собирался сделать это в атмосфере полнейшей секретности. Поэтому ему нужно было убрать всех, кто может привязать его к получению наркотиков. Поэтому такая атмосфера покупки. Поэтому он выбрал конкретно вас, потому что у каждого из вас, из тех, кто был на корабле, есть, если не недруги, то определенная репутация. И в будущем он, по идее, смог бы использовать, что если всплывут контакты с одним из ваших недругов, он может как бы невзначай сказать, я вот убил этого, убил Джоубева, мы можем об этом поговорить, мы можем иметь бизнес. Вот видите, нас тоже хотели убить. Мы кому-то нужны. Никогда ничего не видел, чтобы так радовались тому, что их вот хотят убить. Но это лучше, чем когда хотят убить за компанию. Да, но потому что вы упрямо отказывались умирать, он постоянно эскалировал уровень угрозы. И вот теперь мы здесь. Он надеется, что вы не сильно обижаетесь, потому что это все-таки чисто бизнес. Ну вот теперь тебе придется привести хорошие аргументы, чтобы мы тебя не оставили в руках у... Как его там зовут? У Мора? Не у Мора, а у командира. У Нордака. У Нордака дает голос. Да, да, мочите гада. Я бы еще узнала, где, черт возьми, этот ящик, потому что нас не выпускают с планеты. Речь шла о деньгах. Я помню, были упомянуты деньги. Деньги? Отлично. Не выпускали из-за карантина, да, из-за растений. Нет, я имел в виду о том, что пришли сюда изначально. Надун говорит, что карантин не из-за растений. Он дал взятку администрации порта, и поэтому на вас повесили карантин. Вот... Он, опять же, пытался, чтобы вас было удобнее убить. То есть, если мы его убьем, в какой-то момент карантин снимет. Да. Наш друг Корвус интересуется, где наличные, с которыми мы должны были сюда прийти. Когда заходит речь о деньгах, он дрожащими руками отвязывает кошелек от пояса. Там он полон... Железных пластиночек таких, золотого цвета. Кредитов. Он... Протягивать там должно быть 15 тысяч. Беру, передаю капитану. Нордак, я извиняюсь, на сколько мы договаривались процентов? Действительно, на 1/7 часть. Седьмая часть. Как часть команды? Да. Я открываю калькулятор 15 тысяч на 7. 1714. Я даю ему 1514. 700. Или 500 даешь? Я даю ему 1/7. Так, если мы сейчас, к примеру, свяжем его, ну, вернее, Надуна и оставим его как подарочек в ближайшем посту Империи, нам будет что приложить инкриминирующее ему? Ну, вы пока ничего такого инкриминирующего не видите. Я достаю пластырь. В этот момент... В этот момент одно из временных помещений в глубине склада открывается дверь, оттуда испуганно выглядывает Мон Каламари. Это была ловушка. Это не Тарас. Тараса. Слегка пожилой Мон Каламари. Видит происходящее, делает быстрый шаг внутрь, и его узнает Гала. Это профессор Джор Карт. Малоизвестный молекулярный биолог, то есть у него всего лишь 2-3 крупных научных работы, но на одной из них Гала основывал свою ту работу, с которой случился скандал с плагиатом, из-за которой его выперли из университета. И как у нас сейчас отношения? Вы не знакомы, ты просто знаешь его в лицо. Известно, что Карт несколько месяцев назад, буквально за пару месяцев до твоего скандала, громко объявил о том, что он прекращает научную деятельность и уходит куда-нибудь там, залегает на дно. Я... И тут он внезапно в этом ангаре. Направляюсь к нему, быстро-быстро себя, насколько могу, стираю кровь, протягиваю руку, говорю, как его зовут? Джор Карт. Уважаемый Карт, профессор Карт, такая честь наконец-то вас видеть лично. Он слегка... Слегка так... Окровавленный скальпелем. Это такая отличная. Сжимается напряженно, но... Да? А вы, собственно, кто? К сожалению, мне сейчас стыдно произносить даже свое имя, потому что придется объяснять очень много. Но что нам вообще от него может быть нужно? Команда подскажет? Его наверняка нанял этот урод, чтобы разбираться с наркотиками. Он местный Уолтер Вайт, он варит ему мед. Боюсь, не могу сейчас назвать свой... Это пенсионер, это пенсионер. Достаю скальпель. И он смотрит на вас, пока ты нерешительно не можешь назвать свое имя, и он смотрит на картину. И что вы делаете с мистером Надуном? А что ты делаешь с мистером Надуном? А, к сожалению, вынужден задать тот же самый вопрос. Мистер Надун должен был нам денег. Это очень печальная история. Я слегка увлекся азартными играми в своей старости. Я должен ему очень много денег. Я работаю... Он вздрагивает. Я готовлю для него наркотики. Слеза. Вы меня убьете, да? Я знаю, как это бывает в ваших кругах. Вы решили на него наехать, отобрать у него операцию. Я могу варить для вас наркотики. Если вы мне будете платить. Даже если вы не будете, если вы оставите меня в живых, я буду варить для вас наркотики. Очень-очень сильно стыжусь. Говорю, простите, профессор, вы все неправильно поняли. Мы никого не хотим убивать. Мы не хотим варить наркотиков. Оглядываюсь на команду. Говори за себя, я еще это предложение. Оглядываюсь на команду с явным видом, что я не особо сторонник подпольной варки наркотиков. Разве что на государственном уровне. Поворачиваюсь обратно, говорю, возможно, вы сможете нам чем-то помочь. Да. Есть ли у вас что-нибудь инкриминирующее на товарища Надуна? Моя лаборатория? Ну, я не знаю, есть ли там какие... Можно ли именно на него инкриминировать? Нордек подает голос. Эй, вы обещали мне, что вы его убьете. Ой. Кто-нибудь с Нордеком попытается разобраться? Он никому не сможет про тебя рассказать из-за стенок Империи. Не переживай, это даже лучше. Он фыркает. Вы не представляете, какая там сеть в тюрьмах Империи. А этот человек никак не сможет, Симон Каламари никак не сможет рассказать, помочь мне в восстановлении своего имени, да? Ты пока не знаешь. Угу. Кому-нибудь есть еще о чем поговорить с профессором? С одной стороны, он может быть, конечно, свидетелем и всем таким, но ввязаться во все это, особенно когда мы уже поубивали столько человек. Корчите себя белых рыцарей, справедливости и закона. Ну, мы всегда можем разрешить это просто сделать Марко Россо или вот Лорку. Как такого? Нарк. Ну, что ж, профессор. У нас нет причин его убивать, правда же? Он хотел нас убить, на секундочку. Он Каламари? Нет. Профессор, давайте будем считать, что ваш долг прощен, ваша свобода в ваших руках, и за это мы обменяемся номерами, и в будущем я, возможно, попрошу об услуге. Мне просто... Я все это представляю себе, окровавленного, с каплем. Возможно, я попрошу вас об услуге. Монкаламар просто гневно кивающий. Он кивает, но у меня все равно нет денег, мне негде жить, я не могу выбраться с этой чертовой планеты. Не хотите составить мне компанию в путешествии? Нам очень о многом можно поговорить. Пробрасывайте флирт. Он смотрит на тебя. Я бы отказался, если была возможность. Это означает «да» или это означает «уговаривай дальше»? У тебя пока самого стабильного как бы нет. Нет, да. Источника доходов и места жительства. Ну, то есть это не означает «да». У него есть пока выбор. Да, у него есть выбор. Профессор, как я сказал, ваша свобода в ваших руках. Технически, а что вы ему предлагаете? Ведь вы тоже еще не совсем член команды, и у вас тоже нету мест. На корабле, пока что. Капитан, не знаете, предлагал... поговорить с профессором? Познакомиться. Тут нужно... Я уже перестал понимать, что происходит. Два профессора говорят где-то в сторонке, да. Надун пытается отползти в сторону, пока на него не смотрят. Я на него смотрю. Все на него смотрят. Останавливается. Я все это время на него смотрел. Мне про двух профессоров неинтересно. Я с капитаном. У нас с ним одинаковое выражение лица. Надун это наш наемник, да? Ну, тот, нет, который это... приходил нас убивать. Это итальянец, я путаю их двоих, извините. Который заказал вас. А как этот зовут Нордок? Наемник? А Нордок. Вот. Нордок, ага. Может дать Нордоку его убить и все. Хочет же. Нордок издает одобряющие звуки на этом предложении. Я против. Он, безоружный человек, мне кажется, гораздо больше пользы он принесет в случае сдачи его властям. Это какой? Возможно, он сможет вывести на какие-то... на каких-то более высокопоставленных лиц своей организации. Опять же, это черное солнце. Если он выживет, то... Ну, даже если у него не останется практически никакого влияния, он сможет, скажем, про вас рассказать. Даже в тюрьме у него будут связи. То есть мастер предлагает убить. Игроки предлагают убить. Я уже тоже, в принципе, за то, чтобы убить, потому что мы узнали... Если вы не хотите лишних проблем... Правда думаете, что член преступной организации вот просто так поймет и простит? У Корвуса все еще есть те самые пистолеты, которые он собрал с трупов? Один. Ну, то есть у меня один холдаут и два бластера. Которые ты подобрал, да? Нет, один из этих бластеров из подобранных. Угу. Я прошу Маркова дать мне один из них. То есть тот, который он нашел. Только что ты пытался врезать мне по лицу без единственной причины? Что ты хочешь делать с моим трофеем? Это называется субординация. Если ты... Нет. У тебя есть какие-то возражения по поводу того, как я веду свои дела, для Ренгера открыто. Дай бластер. Это все еще мой бластер. Я вполне честно забрал его... С того, кто последний раз меня недооценил. Юный человек, пока ты под моей крышей, все бластеры в этом доме мои. Сильно осмелевший после последних событий. Моя крыша. Сильно осмелевший после последних событий Гала говорит: я, конечно, понимаю, что у вас тут своя компания, свои обычаи, своя мораль. Но для протокола я до последнего был и буду против убийства безоружных людей. Поворачиваюсь к профессору, говорю: профессор, нам незачем наблюдать за происходящим. И отвожу его в сторону, где ни нас не будет видно, ни нам не будет видно. Когда ты его касаешься, он ошатывается, но он отходит в сторону. Корвус, не будь писькой, дай бластер. Он говно у тебя еще. Вы серьезно только что это сказали вслух? Нет, серьезно. Это я out of character сказал. Вы только что пытались заехать ему по морде без единой на то причины. Возможно, если бы перед этим был какой-то «извини, вспылил», было бы легче. Я «извини, вспылил», потому что ты «извини» пытался убить моего свидетеля. Во-первых, вы не знаете. Все, что я пытался... Определитесь. Вы пытались бандиты, ударить меня, когда я подошел. Или вы интеллигенты? Я не знаю насчет Вуки. Вот у него какая-то странная. Это все Вуки. Я переворачиваю очко судьбы. Допрыгались. Двери по бокам ангаров открываются. И осторожно входят двое охранники с тех сторон. Две пары охранников. Я направляю один из своих бластеров на Дауна. Кидайте инициативу, Vigilance. О, черт. Да. Ту вторую инициативу, которая за Vigilance отвечает. Какую-то сложность там надо было кидать или просто? Нет, просто. А то, что мы прячемся, все равно нам не добавляет. И я хочу добавить еще один success из своей таланта своего. Хорошо. Не добавляет пула. Тоже я прячусь. Не знаешь, что... Это Vigilance. Все равно Vigilance, да, кидать? Да. А когда ты успел спрятаться? Они же внезапно вошли. А мы с профессором отошли. Не, они чуть-чуть отошли в угол. Повезло. Так, это будет... У Мора один дополнительный успех, да? Да? Мор? Я микрофон выключил, да. А мы сейчас, когда битва начата, мы не можем убегать? Мы обязаны драться? Нет. Имеете полное право убегать. Их двое, там? Да? Пять охранников? Стоп. Четыре. Четыре охранника, черт. Четыре охранника плюс наш... А, да. Они со всех сторон идут, да? Во все входы. Да. Плюс ученый и плюс Надун. Надун у нас даже не связанный, да? Хорошо. Первыми ходят... Первым ходит один из игроков. Пусть это будет ход Маркорвуса, который сразу же так видит людей, стреливает. Да, убивает этарианца. Нет, я предлагал, во-первых, направить на него пистолет и крикнуть, а ну стоять всем. Но можно и убить, раз все вдруг внезапно... Это может быть не его. Это было бы красиво, да. Нет, ну, во-первых, крикнуть «стоять», теперь как заложник он уже как раз имеет смысл быть живым. То есть мы опять попробуем сначала поговорить? Нет, ну сначала их четверо. Можно крикнуть «стоять» или «я его пристрелю». Они ведь охранники. Они ведь хоть и наемники, но все еще охранники, а он их работодатель. Ну давай кричи. Ну вот кричу. У меня бластер направлен на итарианца, я кричу им «стоять». А они что? Я переворачиваю еще одну очку с одной стороны. Серьезно? Итарианец лежит на земле. Его загораживают вуки, дроид. Я не загораживаю его, не надо. В смысле, он сзади вас, его не видно. То есть, они не видят, во что целится морж. И один из них стреляет. То есть, это был весь мой ход? Это ход был истрачен? Как-то очень ход маленький получился. Или очко судьбы истрачено на то, что ход потратился? Ты же не видишь их реакцию. Ты больше ничего не планировал делать. Ты ожидал, что они не будут стрелять. Мы считали, что это как выкрикнул... в прошлый раз Джо Беф разговаривал перед боем, и потом мы начали драться с хода Рурка. Так и тут попытаемся поговорить сначала, а потом уже начнем драться. Ну, хорошо. То есть у меня есть ход. Ну... И что? Как? Что? Ну... Нет, если больше никому нечего сказать, то я считаю это как первое действие боя. Потому что они просто открывают... Потому что они вошли, бой. Они начали бой, то есть все, переговорной стадии да. не было никакой. Они не видели вас, ну они не видели, что их шеф в заложниках, они увидели посторонних людей, и они начали... Двигаться я не могу уже сейчас или что? Нет, не можешь. Не могу. Ты же еще... Ты действуешь с расчетом на их реакцию. Они открывают огонь. Реакция происходит только сейчас, да. Такая же... Если я двигаться отсюда не могу... Хорошо, я могу вытащить другой рукой бластер. А сейчас, видишь, NPC ходит. Да, сейчас уже ход... Ну, но мы считаем, что ход Корвуса потрачен, или мы считаем, что просто человеческий ход потрачен, раз мы все равно не стреляем? Ход Корвуса. Серьезно, да? Черт. Да. Сурово. Что-то мы не так сделали в этой жизни. У нас остались светлые эти самые, чтобы мстить. Сейчас ящики начнут сыпаться со страшной силой. Я могу перевернуть очко судьбы так, чтобы сверху ящику... На твоем ходу. Хорошо. Один из них стреляет в Джоубева. Попадает. Это хорошо. 7 дэмэджа минус твой сок. Сок 3-4 дэмэджа. Да. И в качестве адвантеджей. Даже не знаю, что им придумать. Попали в протез. Ну, скажем так, замкнуло слегка протез, следующий ход будет любое действие с одним черным. Ничего себе. Второй избежавших. Это оба левая дверь. Второй стреляет в другого угрожающего персонажа. То есть в дроида. Морковка вроде страшнее, нет? Нет, морковка неудачнее. Кричит! Кричал что-то. Ну ладно, ладно. Много успехов. Ой. Я, возможно, им сделал слишком высокий ставк. Вот и кончились наши приключения. Не, ну вам тоже будет легко по ним стрелять. То есть это 6 плюс 3, 9 минус твой сорок. О, 5! Ребят, я на 2 ваунда от обморока. И в качестве угрозы... В качестве угрозы один из выстрелов попадает в Надуна. Он же был закрыт всем, чем можно. Но во всех, кто его закрывал, попали. Почему бы чуть-чуть не досталось? Надун, пусть у него будет... А это Надун будет? Сравнительно невысокий. Нет, это я рассчитываю его ранение. Хорошо, теперь любой игрок может ходить. Капитан с пушкой вроде. А позвольте я похожу, у меня есть что-то лучше, чем пистолет. Серьезно? А-а-а. Погрузчик. Погрузчик? Погрузчик, для управления которым мне больше не нужны броски. Ты все еще там сидишь? Да! Я не делал никаких заявок. Хорошо. Я хочу уронить на них ящик. Взять ящик и уронить на них. Или бросить даже в них, если есть такая функциональная возможность. Я думаю, ты можешь пока на этом ходу ты можешь только взять. Может, проще разогнаться на них? Я могу уронить на них погрузчик. Ты можешь их попытаться ударить краном. Ударить вот той штукой, которая поднимает ящик немедленно, да. За ноздрю их. Ну, это опять надо будет кидать. Хорошо. Сложность 2 фиолетовых. Угу. Или подожди, пусть будет 1. А что кидать в таком случае? Механику-то я кидаю. А, механику. Просто мне интересно, как мы будем считать дамаг, но... Дамаг-то ну, у погрузчика свой собственный. Он со мной не связан. Я им только управляю. Ну вот, 3 успеха. Хорошо. Хорошо. Может, он попадает сразу по 3? В разных концах помещения. Ну нет, выбежали из одной двери. Не, ну раз они парами стоят, то он Алекс сказал, что попадает... они с двух сторон прибежали, нет? Да. Ну да, две пары с двух слева сторон. И справа. Осколочный ящик. Ну, скажем, пусть будет по 9 каждому. Ого. Минус их сок. Так, ты тех, которые слева или справа? Те, которые слева, стреляли по Джубеву и Борею. Те, которые справа, еще ничего не делали. Надо признать, что все-таки тех, которые уже стреляли. Это не оптимально тактически. Это не оптимально тактически, но я бы так поступил. Они-то уже нас обидели, а те-то еще нет. Следующий игрок. У дроида дальнобойные? Да, весьма, мне кажется, я дотягиваюсь. Давайте, пока дроид еще на ногах, пусть он стреляет. Не будем его на потом откладывать. Да. Ну, то есть, я теоретически, мне кажется, да, я могу даже, наверное, по 2. Это, наверное, будут как раз все... А, нет. Ну, ближайшие, да. Лучше добить, наверное. Да, сложность 1. Сложность 1, и я бросала неправильный навык, это же на самом деле хэви. Так что у меня 2 желтых, 1 зеленый, и сложность 1 фиолетовый. Роу. Фак! Ничего. Ничего. Дымок идет. Да. Совсем не дотягивается стрелять, совсем немного они ошарашенно так смотрят. Зато красиво было. Следующий игрок. Ну давайте, я еще не ходил. Так. Они все еще живы, да? Да, все живы. И по тем, кто справа еще не... А, ну хотя я бы так тоже не поступил бы. Я стреляю в тех, что стреляли в меня. Хорошо. Сложность 1. Это фиолетовый, да, сложность? Да. Хорошо. Это получается... У тебя там... Там триумф. Я вижу триумф, но можешь сказать именно чисто результаты на кубиках, которые у тебя отображены? Не вот это внизу? Advantage, триумф и failure, failure. Ага, значит, это у тебя failure и много advantage'ей. Как считается. То есть ты не попадаешь? Надо было тебе еще черный кубик кинуть, ну ладно. А, да. Ну, давай еще докину. Так это, по-моему, давайте. Движение. Он же не двигался, он просто стрелял. У него искрит нога. Хорошо, у тебя, ну, все равно, провал и 3-4 преимущества. Я открыт предложением. Я случайно занимаю на Дуна. Который у вас за спиной? Это 3 преимущества. Я даже нет, не накину. Возможно, вы попадаете над ними, там какая-нибудь подвешенная что-нибудь. Поднимается палочка. Кран. Да. Ты зацепляешь кран, он зависает на полпути и начинает поливать их искрами. То есть легкий дискомфорт. У нас искры какая-то просто тема игры становится. Ну ладно. Искры на Ганджи убила. Это специальный склад. Так, осталось 2 игрока. Один из них сейчас ходит. Так, Целван, тебе есть чем сходить? Ребят, а вы хотите перевернуть жетон судьбы? Потому что, мне кажется, пришло время. А что сделаем? Что ты хочешь сделать? Сюда могут ворваться какие-нибудь представители властей, которые пришли арестовывать вот этого нашего... И потом нам придется драться с ними еще. Нам не я напоминаю, что большинство из нас разыскиваемые преступники. Да. Особенно один дроид. Империя. Я весь в крови стою. Меня и еще Баунти Хантер не эти. Ну ладно. Плюс, окей. Если туда врется полиция и увидит перестройка, будут убивать всех. Окей, плохая идея. Давайте что-нибудь еще. Какая есть полиция нервная. А переворачивание фишки считается ходом или... Хорошо. Угу. Но может между мной и вот этими людьми, оставшимися двумя, быть какая-нибудь хорошая металлическая хрень, типа машины, через которую я аккуратно на присосках перелезу и окажусь сзади? Ты можешь теоретически зайти сзади. Я думаю, тебе даже перелазить не через что не надо, просто обойти, угу. Но тебе надо будет кидать стелс. То есть, ну да, я пытался с фишкой считить. Еще идея. Мы переворачиваем жетон судьбы, и выясняется, что когда размахивали краном, задели стену, и она сейчас падает. И отделяет от нас от нападающих, там что-нибудь такое. Там нечего задевать, там если стену, то она обвалится на кого-то. Только внешние стены есть фактически. И к тому же нам по ним тоже будет сложнее стрелять. Я так понимаю, мы уже бежать не будем к этому. У одного из двух товарищей засбоит какой-нибудь регулятор сердца. Или отпадет голова, я не знаю. Давайте пусть кто-нибудь походит. Хорошо, ну давай я подкрадываюсь сзади к товарищам. Какая сложность? Пусть будет один фиолетовый. То есть ты как осторожно обходишь вещи, ты фантастический подход, ты у них всех за спиной. I'm Batman. Так, ну я за спиной у тех двоих, которые... Нет, ты ничего уже не можешь... А, все. Ты у которых двоих. Хорошо. У тех, которые справа... У тех, которые еще ничего не делали. Хорошо. Так, неписи. Ну я тогда думаю, первым походит один из... невредимых. Он-то как раз с его позиции видно, что Мор угрожает лежащему на полу их начальнику, но он уже ничего не может остановить перестрелку, плюс он скорее всего идиот. И они должны были видеть, что начальника уже ранили, свои же, нет? Возможно. Он все еще идиот. И... он стреляет по Мору. Он не попадает по Мору. Такие пули, пью-пью-пью-пью вокруг. Он походил в ту же школу, что и штурмовики, видимо. Нордак переходит. Он открывает огонь по двум уцелевшим, ну, двум нетронутым. И я надеюсь, он не попадет в гаус. Я тоже надеюсь. Сейчас. Ну, хорошо. Вау! Он там просто... Прямо в глаз шкурки не попортил. Ага. Значит, он попадает в одного из ребят. Что у него там было? 11. Ага. Очень, очень приятная пушечка, да. У него пушка лучше, чем у нас? Да. Ну, я полагаю. Он профессиональный наемник. А мы? А мы кто? А мы отребья. Это как в том анекдоте. Я миллионер, а я тогда кто, да? И, скажем, в качестве положительных эффектов, опять же, это в вашу сторону положительные эффекты, я готов к предложению. Не знаю. Допустим, он так они разбегают панически. Потому что так... Да. То есть не разбегаются, но падают... Паника, короче. За какие-нибудь... Уже... Да, то есть они именно не разбегаются, но они ошатываются в сторону. Может, ищут укрытие в поисках. Да. Второй, пока из тех, сзади которых стоит Гала, он ползет за какой-нибудь контейнер. За какой-нибудь ящик. И оттуда пытается стрелять по Норда. Меня не замечает пока, да? Да. Ага. Ты пока где-то в тени. Безуспешно. Так. А почему бланк и фейлер получается одно и то же? Да. А здесь же вон одна пока... угроза, подождитесь. Нет? Нет. А вот меня... Ну, угроза, да. Угроза есть, но... Чтобы ему такого плохого сделать. Отдачи. А, он еще раз стреляет, он еще раз попадает по Надону. Ему уже жалко. Теперь ходит измученный огнем Надон. У него уже две раны в боку. Да, у него дымятся две раны. Он на одной руке пытается отползти куда-то. На него все еще смотрит бластер. Ему пофиг. В нем смотрят раны. Да. Он не хочет скомандовать своим людям, нет? Ничего? Он в панике, в нем он отползает обратно к цистерне, которая неподалеку прячется за ней, и он пытается прохрипеть, чтобы он... Прекратите огонь, уроды! Вы в меня попадаете! Но получается только... превратился в Дональда Дака. Но, возможно, его даже слышат, но это уже но на они следующем идиоты. Ходу. Остается Силван. А что мне делать остается? Атакуй. Ты можешь покричать еще. Наверное, не знаю. Кстати. Не попытаемся еще раз фишку перевернуть? Еще раз подумать, как перевернуть фишку. Нет, лучше каждый думает на своем ходу. Потому что обсуждение затягивается надолго. Ну, так любим говорить. Ну, я попробую действительно покричать еще раз. Хорошо. Кого? Двое меня... слева над ними из поврежденного крана льются искры. И справа двое пытаются найти укрытие. За теми, которые справа, прячется... Гала в надежде что-нибудь сделать. А где наш наркозаказчик? Он отполз чуть-чуть недалеко за цистерну. Ага, прекрасно. Значит, я фигачу голосом по нему и вот этим чувакам, потому что Гала не рядом. Ты не можешь по обоим, по нескольким. Он в другой стороне совсем. А, жалко. Ну ладно. Ну, тогда... Налево, где голы нету. Ну хорошо, резилиенс, сложность 2. Yes. Их слегка оглушает, но не наносит им никакого вреда. И тебе еще 3 стрейн. 4 из 15. Так. Остается последний непись. Доктор падает на землю, закрывает... Голову руками? У них одна школа, я так понимаю. Самооборона. Начинаем новый раунд. Игрок. Я могу попытаться ткнуть человеку чем-нибудь. Я могу попытаться насмерть из укрытия? Я могу попробовать все-таки еще раз и выстрелить в тех двух... Так. Из огнемета? Одного из бандитов, который рядом с Галой, он может убить. Да, если могу да, убить ты можешь насмерть, подойти да? и убить. Давайте, чтобы потом он нам не мешался. Но второй вас, наверное, заметит. А второй уже... В зависимости от результата. Помер. Нет, второй еще жив. Второй жив и с полным здоровьем. А, второй... Но он не в укрытии пока. Ты можешь того, который в укрытии. И тот меня либо заметит, либо не заметит, да? Да. Я предлагаю сделать это. Никто не против? Давайте уменьшать их количество, да. Да, я тычу человека скальпелем. Да, мили со сложностью один фиолетовый. Ты успешно тычешь человека скальпелем, и второй тебя не замечает. Хорошо. Видели, как я могу? Кричу я из укрытия. Это, разумеется, шутка. Гала — это существо сюрпризов, просто. Милый профессор, ага. Хорошо, теперь один из неписей. Пусть это будет, наверное, Нордок, который стреляет по тому, который не в укрытии рядом с Галой. Нордок наносит урон. Да, только урон. Изрешетил. Дальше ходит один из тех, которые под краном. Выкатывается из-под искр и открывает огонь по Джоубелу. О бой. Безрезультатно, но нога все еще сбоит. Не, выбирай либо ногу, либо по Надуну попадает. Не надо по Надуну, там цистерна. А, не, Надун прячется, да. Значит, нога искрит. А давайте пусть как будто по Надуну, и он попадает в цистерну взрывается, и Надун умирает. И там никому цистерны не придется его убивать. Размером в 2 этажа, если она взорвется, то умрут все. Ну что, знаешь, они... Мы можем перевернуть. Тогда. Они же должны знать, что есть эти цистерны. Но они же идиоты. Понятно. И ход игрока. Можно я прекращу над продуваемым всеми ветрами стоять? А насколько далеко этот Надун? От меня. Ты к нему можешь быстро подойти. Я могу он подойти, схватить его, чтобы схватить его в заложники, грубо говоря, за шею, приставить к виску бластер. Закрыться использовать им. Его как живой щит, да. Ну, неудобно, потому что он заметно меньше тебя. Ну, как маленький живой щит. Притом я, кстати, тоже не очень большой твилик, поэтому... А итарианцы как раз крупные. То есть ты хочешь его, ты его хватаешь, он даже не... Схватить и использовать как щит, да, и заодно, может быть, крикнуть уже на этот раз, или мы там, по-моему, нас, наверное, не видно. Вас опять. Не видно будет за цистерну. Ну хорошо, пока схватить и это самое, на следующий ход уже выйти, используя как щит. А пока просто схватить тогда. И приставить к виску бластер. Он всхлипывает. Ну... Это уже... этом, наверное, это весь ход, я так выйти я уже, наверное, не успею. Ты можешь из-за цистерны выстрелить. Могу даже выстрелить? Да. Ну хорошо, а в кого там из-за цистерн видно, если они такие здоровые? Да, один справа, который все еще пытается найти укрытие, слева один все еще под искрящим краном, и один выкатился из-под искр. Ну вот выкатившийся. Да, сложность 1. Сейчас, где у меня бластер, я просмотрю. Ух ты. Ты в него не попадаешь. Но зато сколько этих самых адвантеджей. Хорошо, чтоб тебе такое в адвантедже придумать. Искры, по-моему, несколько... Кран начинает раскачиваться. Поливать искрами все большую территорию. Да, несколько своего присутствия. Ларуша шел. Да. Ну хорошо, да. Ларуша дальше, шел, да. Я буду за Ларуша. Следующий игрок. А слушай, если я выстрелю вот по тем двум, которые возле крана, у меня получится их обоих задеть? Или они там уже в разные стороны откатились? Они еще достаточно близко. И я даже дам тебе одно преимущество, ну, один синий, на то, что они под краном. Можно я выстрелю? Никто не против? Угу. Окей. Один фиолетовый, один синий. Here we go! Yeah! Да ладно, уж не выберем. Наконец-то у дроида куда-то попало. А какой у огнемета крит? 4, да? Шесть. А, 2. 2. Ты даже можешь потратить эти преимущества на крит. А, стоп, ты их обоих убиваешь. А, дроид, молодец. Так. Хорошо, еще ходит игрок. Сейчас у нас остался последний, который возле Галы, да? Да. А его уже били? Мы попадали? Нет, он абсолютно целен. Не, он поврежден, он сильно... По нему попал Нордак, попал хорошо. Нордак попадал... Ну ладно. Нордак попал, да. Он капитан же у нас стреляющий еще. Да, он все еще пытается найти укрытие. Безуспешно. Капитан? Джоубев, стреляй. Что, все же... Никто же не хочет стрелять. Ну, все стреляющие постреляли. Да? Да. Так, еще до их двое осталось, да? Один остался. Один. Окей, тогда я стреляю в него. И это у меня... Со сложностью какой-то? Со сложностью один и один черный. О, господи. Да, правильно. Хорошо, ты его убиваешь. Yeah. Итак, сцена Джоубев. Что у тебя там в руках? Бластер, надо полагать. Да, с бластером, с искрящей слегка ногой. Я пинаю другой своей ногой первую ногу, чтобы она перестала сбоить. И падаю. И раскачивается кран, поливая все искрами. Мо держит в руках Надуна. За горло. Профессор лежит в углу, всхлипывает. Гала облизывает скальп. Банановый. Хорошо. Какие ваши планы на день? Заларош, а что, все уже? Кончились, что ли, враги? Да. Я думал, это занавес такой. Да, кончились. Тогда я выхожу, кричу этому... Как там звали нашего командора? Нордак. Нордак. Я кричу, Нордак, за тобой должок, и спускаю, прошибаю висок, мозги и итальянцу. Выплескиваются в сторону. И я, естественно, сбрасываю тело. Но... Остаю и тяжело дышу. Могут ходить остальные. Я выбегаю, подбегаю к дроиду, кричу, ты это видел, ты это видел? Там вспоминаю про профессора, бегу в угол, поднимаю его, отряхиваю от пыли и пытаюсь утешить. Слегка в истерике. Я вкалываю ему чего-нибудь из медпака успокаивающего. Кинь медицину со сложностью 1. Рурк в это время продолжает играть с краном, так рукой в разные стороны водить. Раз его нет, мы все можем им управлять, правильно? Хорошо успокоился. Да, профессор приходит в себя. Ну, блин, Рурк мог бы меня починить, а не заниматься. Поздно, я уже сходил. Мог бы, но уже что поделать. Не, сейчас-то мы уже можем ходить сколько угодно. Да, понятно. Ну, хорошо, я думаю, Рурк может... Ну, все равно вы в неудачной ситуации. Нам бы на самом деле все, валить отсюда. Да. Я даже искрящая, поцарапанная, могу идти пешком до корабля. Профессор слегка такой, ну, успокаивается, говорит, если бы я знал, что этим все закончится, я бы никогда не играл. Правильно. И поэтому дети никогда не играют. Ту-ду-ду-ту. Он осматривает результаты ваших дел. Нордак кивает Мору. Мое дело тут сделано. Мои контакты у вас есть. За людьми своими на корабль приди. Он машет рукой, так делайте с ними что хотите, и выходит в одну из дверей освободившихся. Оставьте себе дарю. Я обыскиваю Надуна. Он же возле меня. Хочешь ты его... Ну, я просто первый сказал, если ты хочешь. Ну хорошо, хорошо, вы обыскиваете Надуна. Я его пристрелил, стою так и тяжело дышу. Давайте его поставим для профилактики. Вы для этого просто подходите так бесцеремонно. Кинь Персепшн или Скалдаггери со сложностью один красный. Ты находишь его удостоверение, возможно, одну кредитную полоску, парой кредитов на ней, и больше ничего особенного. Сломанный датапад ты находишь, простреленный. Я практически молча показываю эту Фариму и вопросительно на него смотрю. Ну, а Фарим качает головой. Ладно, я на всякий случай беру этот сломанный датапад. Я подхожу к капитану аккуратненько. Говорю, ваше прощение, капитан, что отвлекаю и что напоминаю, но не могли бы мы с Бореем получить нашу долю денег нашего друга итарианца? Вы хотите этим сейчас заняться? Пока помним. Могу я, пока Вуки отошел? На фоне кран все еще раскачивается, разбрасывая искры. Могу я пока... Ты намекаешь на то, что он приближается к цистерне? Нет, он просто раскачивается. Это как бы такая камера отъезжает, показывает. Романтично. Так могу я, когда отошел... спускается, присоединяется к камере. Могу я начать ломать коробки? О, да. Я ломаю ящики. Сколько ему стресса можно за это снять? За ломание ящиков? Да. Явно какая-то привычка. Там много стресса. У меня стресса 6. Его явно успокаивает ломание коробки. Ну, ты проламываешь какую-то коробку, у тебя можешь снять 2 стресса. Она с таким приятным хрустом ломается. Оттуда начинает сыпаться какой-то порошок. Я тем временем, пока капитан отсчитывает мне кредиты, осматриваю его раны и чиню где надо. У него же есть раны? Вы хотите этим здесь заниматься? Это все-таки длительный процесс. Не, я подзываю Галу и профессора и спрашиваю, что это за порошок. Профессор кивает. Это результаты наших трудов. Мы еще не придумали, как его назвать, а формула будет слишком сложная для человека без высшего образования. То есть... Для персонажа без высшего образования. То есть все запасы этого наркотика сейчас находятся на этом складе, который мы можем... теоретически взорвать, используя кран на цистерне. В цистернах не горючие материалы. А, черт. Чисто исходная жидкость, вода, немного азота, немного других вещей. Каким образом мы можем все это уничтожить? Можем спросить это у профессора, да. Вот я это у профессора, да, спрашиваю. Что из этого взрывается сильнее и громче? Можно просто поджечь. Наркотик не выдерживает высоких температур, он быстро распадается. Давайте себе возьмем чемоданчик и остальное сожжем. Какой чемоданчик? Мы хотим себе взять наркотика? Чемоданчик наркотиков? Да. У вас есть чемоданчик? Ну, у нас есть рюкзаки. А стирать их что потом будет? Ну, не знаю, у меня есть еще 4 места в багаже. Можно это как-нибудь сделать, чтобы я это не видел? Не, я на самом деле против того, чтобы таскать с собой эту хрень. Мы и так на карантине, а так мы даем реальные причины держать нас на этой планете. У нас же есть ученый, который нам этого наркотика потом сделает сколько угодно. Если ты это произнесешь вслух, профессор шатнется, и он... Он начинает думать, что он променял одно рабство на другое. Ну, мы же любя. Я всеми силами пытаюсь показать, что я пошутил. Да, Вуки, который... это шутка была. Я почему денег хочу? Я хочу профессору немножко отсыпать. Ну, из своей доли-то, пожалуйста. Ну, вот я поэтому прошу свою долю. Ну, хорошо, вы можете уйти и заняться этим... Профессор с нами пойдет, да? Надо полагать. Я вот про это больше всего. Он согласен. Если ты его убедишь, то он пойдет. Дроид достает огнемет и говорит: ребят, бегите к выходу. Направляет его в сторону ящика. Я набегу, любовно цитирую фрагменты из работы профессора, чтобы показать свою. Он пучит глаза еще сильнее, чем обычно. Я тем временем поджигаю коробки, я не знаю, кто там бежит. Идет к выходу, не идет. Да. Я не оставляю вам выбора, все горит. Я бегу с профессором за ручку. Стараюсь изображать радость. Это была очень странная засада. Ну, видимо, выходим. Я не имею ничего против того, чтобы сжечь склад наркотиков, поэтому... Он уже горит. Ну, то есть, потихонечку. Уже не спрашивает. Да. Профессор что-то пытается заикнуться про его лабораторию, но потом думает, понимает, как это глупо звучит, и не останавливается. Я так понимаю, времени... Ну ладно, уже не осталось, уже горит все, ладно. Или вообще есть еще какое-то время? Все медленно горит или уже прям занялось как следует? Уже занялось. Ну, тогда ладно, тогда неважно. Обыскать все оставшиеся трупы? Но... Нет, я мог бы просто сказать, что он совершенно не знает, где искать, и поискать все того, на все том же на Дууне хотел. Но пока все меня перебивали, уже ладно. Так, вы выходите, вы выбегаете из склада. Дальше. Я полагаю, двигаемся к кораблю. Да, вижу. Да. В принципе, мы выходим на стадию эпилога. Там ничего взрывоопасного не было. Нет, вот что, я переворачиваю одно очко на то, чтобы у нас за спиной, когда мы круто выходим... Да, все красиво. Да, все красиво. Взрывает, и мы так, не оборачиваясь, совершенно идем на камеру. Да. Наверху есть ряд окон, они вылетают от взрыва. Очень красиво, очень эпичный кадр. Если бы кто-то был с камерой запечатлеть. Плащи развивают, у кого есть. Да, и фейерверком так сгорают наркотики. И такое приятное наркотическое облако окутывает город. Профессор оборачивается. Большой склад, весь город. Но у нас же ничего не было взрывоопасного. Это замечание остается без ответа. Это эго этерианца взорвалось. И где-то так вдали тихо начинает играть «You can't always get what you want». Вот эту музыку мы все покидаем. Представлял, что он больше из Black Sabbath, но окей. Вы, скажем, возвращаетесь на корабль, вы даете деньги профессору кто? Ну, я отдаю из своей доли, сколько у нас там, 1000, да? 1700. Я даю ему 500 кредитов. Когда я это замечаю, я гремлю своими костями... И предлагаю профессору сыграть. Я быстро увожу профессора в другое помещение. Вы должны прокинуть, получится. Уговорить профессора. Профессор качает головой. Он говорит, что он потратит деньги на то, чтобы вернуться домой. Возможно, возобновит карьеру. Возможно, выйдет на пенсию, но... Он больше никогда не будет выходить из своего дома. 500 кредитов никуда. Я называю ему свое имя, даю свои координаты и говорю, чтобы, если он услышит что-то о моем имени, чтобы ничему не верил. Прям вообще ничему. Нет, после того, как... Не, ну он понимает, что... Что-то плохое связано с твоим именем, но он кивает. То есть он, скорее всего, не знает, он пропал без вести до того, как до твоего скандала. Угу. Что у нас осталось двое пленников? 1714, да, кредитов? Почему? Было каждому. Я сейчас пересчитываю, такое ощущение, что должно быть 2000. А сколько было? 15 тысяч, да? 15 на 7, кстати, да. 2142. О, господи, ты обманул. Мы обманули, да. Он сам виноват, он не умел считать, не понял, что его. То есть надо сейчас не на 6, в смысле не на 7 бить, а вычесть и потом поделить на 6. 14, да, и делить на 6. О, господи. 2214, кстати, все еще. Я не понял, сколько мне прибавлять просто. Ну давайте задним числом сделаем так, чтобы все-таки заплатили наемнику правильную сумму. Нет. Ну давай, давай, вдруг годится. Давайте членам команды по 2000, а оставшиеся деньги, то есть 1000, идет на бюджет корабля. Откладываем в секретный банк. Я думаю, потом, если что, на корабль скинемся. Нас еще даже официально в команду не позвали. А, ну да. Да, кстати, можно эту сценку обыграть. Я согласна. Я еще ничего не предложил. У вас такой милый корабль. Если бы нас позвали на такой замечательный корабль, это было бы так изумительно. Вот именно вот такой же прекрасный, чуть покоцанный после боев на корабле. С двумя трупами лежащими. Борис, вежливость 30%, пожалуйста. Дроид показал себя хорошо. А Гала показал себя маньяком. Я себя показал Бэтмену, что это? Одного человека из гуманизма добил. Потому что он горел на полу и мучился. Ну, Гала, в принципе, показал себя, ну, определенным медиком. Кто будет убеждать, кто будет предлагать? Я буду убеждать. Я всегда рад принять новых неудачников на мой ужасный корабль, если вы будете тянуть свой вес. Сейчас мне некуда податься. Возможно, в странствиях я смогу восстановить свое доброе имя и некогда доброе. Я буду очень рад, если вы примете меня в команду. Мне все равно не настроен, мне это нравится. Что? А мне больше некуда идти. Мне нравится наивная романтика в вашем голосе. Нам не хватает этого на корабле. Я все еще им не доверяю, но это твой корабль. Говорю я и ухожу с бутылкой в свою комнату. А можно мне попросить помещение для медбэя и для лаборатории? Медбэй есть. Можно мне попросить помещение для лаборатории? У меня или есть лаборатория? Я могу обосраться на медбэе? Уже жилплощадь отнимаю. Или это как в Старбаунте, корабль апгрейдится так? Да. Места для лаборатории на корабле, скорее всего, нет. Либо на кухне, либо в медбэе. Давайте я в медбэе, да, на будущее. Будем считать, что обосновал лабораторию заодно. Пожалуйста. И больничный. Если надеешь на раскладушку. Вот теперь у нас парадо Firefly. А будет отдельная каюта? Или я там и ночевать должен? Каюты на всех должны хватить. Хорошо. У меня две комнаты, А зачем дроиду каюта? Перезаряжаться. Вот ему шкафа хватит. Книжки. Дроид – разумное существо, ему не чужд. Стремление к комфорту, да. Я так понимаю, Корвус отыгрывает отношение к роботу. Корвус, еще одно слово из твоего рта, и я напугиваю твою каюту. Корвус из-за стенки отыгрывает. Так, профессор удаляется. До свидания. Да. Машу ему присосками. Рурк теоретически чинит. Разрывается между починкой корабля и дроида. Так корабль он уже успел починить во время перерыва. Мне кажется, так. Вот он так стресс лечит. Кстати, да, ему надо стресс снимать за починку корабля. Там надо много еще чего чинить. Ну, у нас просто какой-то донт-стаф получается, у каждого свои способы повысить санитик. Кто-то коробки бьет. Корабль чинит. Я облизываю кровавый скальпель, да. Остается только вопрос двух плененных наемников. А их кто-то не забрал? Я предлагаю их просто на улицу. Да. Да, я думаю, мы их просто связываем и перебрасываем через забор незаметно. На шипы. По отработанной схеме. Да. С трапа. Выбрасываем. А может и трупы туда же, ребят? Я думаю, на этом мы закончим. Так, значит, опыт. Все добавляют себе 10... Все, кроме Целван, добавляют себе 10 XP за 2 сессии. Целван добавляет себе 5. Почему? Experience. Потому что Целван была только на одной сессии. А на что? Поскольку кредитов, еще раз, мы поскольку кредитов добавляем? А то я... Мы договорились об этом или... Мы же в начале сессии давали. Нет, только что две вот эти. Две 100 или сколько? Скажу. 214, да. Две 214. Две 142. 2142 монетки. Напомнишь, на что тратится опыт? На скиллы, на навыки. Характеристики, на скиллы, на таланты. Вещи так немного. Теперь дополнительный опыт. Рурк получает еще 5 за Бэтмена. Кто может еще какие-нибудь моменты крутизны или... Не знаю, Корвус может дать за любовь в большом космосе. И за то, что он отбился от двух людей. За то, что смешил? Нет, за то, что он в одиночку там отбил корабль. Хорошо. Я бы Рурку тоже дала еще 5. Фу, у меня опять микрофон. Стелс и хищничество. А вроде же ему дали, да, за это бэтменство. За это и дали. А, за Бэтмена, да, всё. За Бэтмена. Гали, кто-нибудь против того, чтобы Гали, да, я дал 5 за кровожадность? Я за. Я за. Я за. Спасибо, друзья. Хорошо. И ещё 5... Получается спорный, но окей. И еще 5 за... ситуацию, потому что с доктором, с профессором это было твое обязательство работало. То есть мне еще плюс 10. Ты. Да. Спасибо. Еще какие-нибудь. Ящики. Давайте Гали за красоту еще дадим. Нет, больше за красоту не дадим. За красивые глаза. За то, что пережил я. За то, что Борей пережил ящик. Да, можно дать 5. Если за то, что свалиться на врагов, выпрыгнуть из ящика и почти убить двух человек, не дает экспиту, за что еще давать? Это, да, это за находчивость, за крутые моменты, за... Давайте дадим капитану за то, что капитан, и за то, что его нога там много подсказывала. За то, что он капитан. Гуляем сообщи. За линию коммуникации и переговоров, и что? За секретарничество, да. Да. Капитан, к сожалению, себя не показал. Так, я объясняю, как мы будем дальше работать. Я сделаю на следующей неделе голосование с 3 вариантами миссий, которые вы можете себе взять. И вы будете выбирать. А с 3 мы же можем 2-2-2 распределиться или 3-3. Тогда я решаю. В смысле? В случае ничьи решаю хорошо. Я буду решающим голосом. Ну и теперь, перед тем, как мы закончим, мысли, комментарии. Хорошо. Тихо. Фу. Я попытался изобразить рост персонажа, вхождение в... Не рост, а скорее прыжок получился, но окей. Ну, вначале бросился спасать робота, потом убил человека под адреналином от этого. Вступился за вегетарианца и так далее. В крови с этим самым в руках. Почувствовал свой голос, нашел свой голос. Всегда мечтал стать каннибалом. Развянец каннибал. Нет, мне только кажется, что нам надо меньше спорить о том, что кто будет делать, и просто делать, отыгрывать. Потому что вот эти вот, когда по полчаса каждый, так что мы сейчас будем играть, это, честно говоря, очень утомляет. Но не хочется при этом вставить нет, по колесам. Мы же отыгрываем. Считай, как, вот как если бы мы, собственно, реально там были. То есть ты просто делаешь действия, даже это-то не... Это-то понятно, не, просто да, видишь... Чего, если я сейчас в нервной ситуации внезапно начну? Есть попытки сбалансировать отыгрыш и максимизацию выгодности и эффектности. Это нормальное явление баланс, для новой партии. Потому что пока у нас... Да, может быть, если сыграемся, то будет все более импровизационно. На этой сессии уже было лучше, чем в прошлый раз. Но убивать, не убивать, мы, конечно, да, подвесли. То есть в этих обсуждениях мы как раз-таки притираемся, мне кажется. Чем больше обсуждаем сейчас, тем меньше будем обсуждать дальше. Ну, я не знаю. Мне вот... Ну, хорошо, допустим. Но можно стараться. Чего ты ко мне лезешь? Фу, брысь отсюда. Ну, прости, больше не брысь. Окей. Мне надо чаще так с собакой говорить во время сессии, когда эти споры. Все, еще какие-нибудь. Ну, хороший. Еще больше нечего никому сказать. Пожелания. Все остальные стесняются. Ну, все прекрасно, не знаю, пока. Не знаю, мне дико весело. Ну тогда всем... Мне понравилось, как Вареж сказал. Всех люблю, все клевые. Тоже, да. Всем спасибо, до свидания. До встречи. Арриведерчи. И это финал первого приключения двуличной Лилы и ее экипажа. Варушу неожиданно пришлось уйти под конец, и мы, к сожалению, доигрывали без него. Нам тебя не хватало. А уже через неделю мы вернемся с совершенно новой работой, выбранной при помощи демократического голосования. И я вам обещаю, это задание пройдет, как они и ожидают, без каких-либо проблем и неожиданностей. До следующей встречи.